Глава 18. Ревизанов ждал. Стол был накрыт на двоих, сверкал серебром и хрусталем, благоухал цветами и дорогими фруктами. Слугу, который сервировал стол, Андрей Яковлевич давно отослал с наказом. «Иоганн, я жду даму. Предупредите швейцара, не надо, чтобы ее видели. Пусть проведет как-нибудь поосторожнее. Завтра вы разбудите меня в 11. Если разбудите позже, прибью. Если разбудите раньше, убью. Впрочем, вы знаете мои привычки. Не впервой. Вас учить нечего». Андрей Яковлевич не стыдился сознаться наедине с самим собою, что он волнуется. «Что если этот отъезд не маневр, не маска?» — думал он, стоя у каминных часов и пристально следя за движением стрелок по циферблату. «Но бегство! Самое настоящее бегство! Заячьи, опрометью, куда глаза глядят! Лишь бы спрятаться, как страус прячет в песок голову и воображает, будто спрятал все тело! Да нет, быть не может, не посмеет. Но если...» «Берегись тогда, красавица, и посильнее тебя людей скручивал я в бараний рог. Странно, однако, как крепко она меня зацепила, подумаешь? Жду первого свидания, вон даже руки дрожат, нервы, что струны в расстроенном фортепиано». Не раз, чуя легкий шорох за дверью, он выглядывал в коридор и уверялся, что обманут слухом. Наконец, вслед за коротким порывистым стуком дверь распахнулась, и на пороге выросла стройная фигура Верховской. Ревизанов даже схватился рукою за сердце, так быстро, до боли и радостно заколотилось оно. «А, наконец-то!» Он помог Людмиле Санне снять шубку. «Бог мой! Черный вуаль, черное платье! По ком вы в трауре?» Из-под густого вуаля Людмилы Александровны отозвался голос, который будто весь остался за зубами, оттолкнутый и задохнувшийся встречным воздухом, как подушкою. «Виноват, не понял, что?» Внимательно, хмурясь, переспросил Ревизанов. Голос повторил: «Я сказала по своей совести». Ревизанов сделал гримасу. «Как громко и как печально! Неужели и личико ваше сегодня такое же траурное? Откройте его, дорогая, дайте полюбоваться». Верховская откинула вуаль. Ревизанов взглянул ей в лицо и отступил в изумление. «Ах, хороша!» — тихо сказал он. — «Что вы сегодня сделали с собою, Людмила? Вы богиней смотрите. Говорят, страсть делает женщин красивыми. Уж не влюбились ли вы в меня за эти дни?» «Ненависть тоже страсть», — возразила она, глядя в лицо Ревизанову. «А вы ненавидите меня?» — спокойно спросил он. Она отвечала без гнева, просто. Точно он ее о погоде спросил. «Да, я вас ненавижу». «Честное слово?» Верховская пожала плечами. Ревизанов отвернулся. Не то гнев, не то тоска отразилась на его красивом лице. Несколько секунд длилось молчание. Потом он быстро подошел к столу и выпил один за другим два стакана шампанского. «Это любопытно!» — воскликнул он сделанным смехом. «Третьего дня утром я выгнал из этой комнаты мою Леони, женщину, страстно влюбленную в меня, за то лишь, что надоела она мне своей любовью до отвращения. И вот быстрое возмездие. Сегодня я сам, такой же страстно влюбленный, принимаю на том же месте другую женщину, и эта женщина меня ненавидит до отвращения. Долг платежом красен. Странные контрасты случаются в жизни». «И страшные», — отозвалась Верховская. «Да, и страшные. Но, черт возьми, зачем же вы так мрачны? Ненавидьте меня сколько хотите, пожалуй, даже в заключение вечера попробуем разыграть сцену из Лукреции Борджа. Разрешаю вам подсыпать мне яду в шампанское и отправить меня к працам. Надо же умирать когда-нибудь, а приятнее умереть от вашей руки и в такой жизнерадостной обстановке, чем скончаться посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Но до тех пор уговор, ради бога, не портите мне минуты долгожданного счастья унылым лицом, печальными взглядами. Сядем к столу. Вы любите мандарины, дюшесы? Выпейте стакан вина и не горюйте. Что горевать? Жизнь хорошая штука. Я добрый малый, гораздо добрее, чем вы думаете. И вы не будете в убытке, повинуясь мне за ваше здоровье. Пейте и вы, я хочу этого, я прошу вас». Ревизанов выпил еще стакан, потом встал с места и зашагал по комнате. Он остановился. Верховская чувствовала его дыхание на своей шее, но не отстранялась. Он поцеловал ее около уха, она не пошевелилась. «Вы оскорбились?» — спросил Ревизанов, помолчав. «Я пришла сюда продаться. Я ваша невольница. Вы властны распоряжаться мною». Он нервно потряс спинку стула и отошел прочь. «Проклятье!» — сказал он. «Что вы мне напомнили? Зачем? Купить вас? Отнестись к вам, как к какой-нибудь Леони, как к любой из продажных самок общества? А если я не способен на это? Если я вас слишком уважаю? Если мне больно владеть вами и быть вам ненавистным, если я люблю вас?» Людмила Александровна молчала, опустив голову. «Если я люблю вас!» — вскриком повторил он. Людмила Александровна скользнула беглым взглядом по его возбужденному лицу. «Я не могу вам запретить говорить о любви, — сказала она. — Не могу и запретить любить меня, если вы не лжете. Но если вы меня действительно любите, вы выбрали дурной и позорный путь искать взаимности». Ревизанов повернулся к ней, озадаченный, с любопытством. «Вот? Как же я должен был поступить?» Она возразила угрюмая, с нетерпеливым презрением гордой пленницы, беззащитно оскорбляемой дикарем. «Не мне учить вас. Я не даю уроков любви. Однако...» — хмуро настаивал Ревизанов. Тем же равнодушным голосом, которым она призналась ему в своей ненависти, она сказала и теперь, спокойно, будто отвечая урок, «Нельзя порабощать, кого любишь». Лицо Ревизанова дрогнуло оскорблением и насмешкой. «Ага, вот что!» — промычал он. «Сперва дайте мне свободу, а потом говорите о любви. Вы держите меня в застенке на дыбе и клянетесь, это от любви, от страстной любви. Стыдно, Ревизанов». «Дать вам свободу?» Взоры их встретились. Ревизанов не опустил своих глаз и упорно рассматривал Людмилу Александровну, словно видел впервые, с восторгом, удивлением. Смутная надежда на спасение, зарожденная была в душе Верховской, его последними словами, растаяла под этим алчным взглядом. «Дать вам свободу?» Она отвернулась. Ревизанов заговорил медленно и четко. «Нет, я не дам вам свободы. Ваша воля». «Да, не дам. Ха-ха! Отпустить вас домой! Возвратить вам письма. Знаете ли, пожалуй, это было бы даже не глупо. Держу пари. Вы были бы способны и в самом деле почувствовать ко мне, как вы пишете, некоторое расположение, вздумая я разыграть с вами комедию столь рыцарского свойства. Но, во-первых, я не люблю повторений. А читал уже про подобное великодушие в каком-то романе. А во-вторых, я вообще не охотник до комедий. Если я негодяй, как вы меня знаете и почитаете, то, по крайней мере, не лицемерный негодяй, и не ловлю ни любви, ни дружбы на приманку поддельного благородства. Вот я каков есть, таким и возьмите меня, со всем моим негодяйством, таким и любите, с таким и дружите, если можете. а любви к вымышленному Ревизанову, Ревизанову благородному, мне и не надо. Что в ней? Полюби нас черненькими, беленькими-то нас всякий полюбит. Он выпил. А мы могли бы сойтись, мало того, нам следовало бы сойтись. Дайте мне вашу руку, белая мягкая ручка, а ведь и крупная, и сильная. Ах, какая моя красавица, мое божество! Неужели мы с вами, раз столкнувшись, разойдемся и не оценим друг друга? Разошлись уже однажды, давно, и, кажется, взаимная оценка была сделана справедливо по заслугам. Тогда... Да кто были мы тогда? Вы сентиментальная девочка, я человек без положения, дрянь, трус, как всякий, кто висит между небом и землею. Помните, как это у Гёте с богами мерится смертный, да не дерзнет, если подымется он и коснется теменем звезд, негде тогда опереться шатким подошвам, им играют тучи и ветер. Видите, вы сделали меня поэтом. Я припоминаю заученные в гимназии стихи и декламирую. Правда, недурно декламирую. Теперь вы чуть не царица своего общества. Я же, полагаю, вы слыхали про мое положение, про мою деятельность. Мало хорошего. Да, меня сильно бранят, но не в брани и похвалах дело. Дураки хвалят, трусы и лицемеры ругают, а в том, что оба мы авторитеты для своего общества, для своего круга. Говорите за себя, Ревизанов, что за параллели? Извольте, но мне-то уж позвольте немного пооткровенничать. Я не боюсь заявить свою авторитетность в глазах по меньшей мере десятков тысяч людей, потому что знаю, а еще больше чувствую ее за собою. Я теперь в таком положении, что скажу глупость, ее найдут необыкновенно умную и оригинальную мыслью. Сделаю мерзость, меня оправдают необычайно широким размахом гениальной натуры, непостижимым для обыкновенных смертных. Шире дорогу, туз идет. Настежь ворота перед финансовым гением, да. Деньги и твердая воля делают человека гением. Я имею деньги и неуклонно тверд в своих целях. Я авторитет, потому что я капиталист. Я капиталист, потому что за каждым шагом моим неизменно идет удача. Удача моя постоянная спутница, потому что я всегда знаю, чего хочу. В деталях. И всегда хочу одного и того же в общем. Власть — мой идеал. И много ее у меня. И будет еще больше. Я не знал ни иных страстей, ни иных увлечений. Женщины любили меня, я сделал из них орудие своих целей, и много раз их нежные руки подымали меня от ступени к ступени, а то и через ступень вверх по качающимся лестницам общественных положений. У меня бывали друзья, приятели, но если друг мешал мне или загораживал мне дорогу, я хватал его за горло, как врага. Я даже денег не люблю. Они для меня только средства, я никогда не жалел их терять. Так я иду и буду идти все выше и выше, пока смерть не остановит меня, не сшибет с земли, как бойца с арены. Но, Людмила, в последнее время со мной творится что-то недоброе. Чувство неудовлетворения прокралось в мою душу и отравило ее. Я полон им, я весь недовольство, скучно мне одному и властвовать, и стремиться к власти. Я полюбил вас, и любовь победила упорство моей воли. Она стала выше моих стремлений. Вы мне дороже желания. Я люблю вас. Я хочу теперь не властвовать, а принадлежать. Моя душа ищет вашей души. Довольно, Ревизанов. Он не слушал. О, нет. Оставьте меня пьянеть от вина и любви и высказываться. Я еще никогда никому не высказывался. А, если бы вы захотели идти рука в руку со мною, а, как бы могучи вы были. Смотрите, вот бумажник. Тысячи людей зажаты в нем. Выкладываю я из него радость, смех, ликование тысячам, кладу в него. У десятков тысяч слезы льются. Разожму ладонь, дыши, толпа. Согну кулак, задыхайся, кровью исходи. Хотите, я подниму рубль на берлинской бирже? Хотите, уроню его? Я все могу. А передавая в ваши руки самого себя, делаю вас госпожой и над своею властью. Лев будет у ваших ног. Не думайте, Людмила, чтобы я рисовался или обманывался в своем могуществе. Я не дутый истукан и стою не на глиняных ногах. Мой пьедестал — мешки с золотом. Вы скажете, много людей богаче меня. Да, но миллион в руках человека, как я, без иного закона, кроме своей воли, деятельнее и победоноснее миллиарда в распоряжении узаконенной добродетели. Да у добродетели и вовсе нет денег. Люди богаче меня, Ротшильды, Вандербильты, Гульды, Маккеи, моего поля ягоды, только тех же щей да пожиже влей, как, извините, мужики говорят, кишка тонка и рылом не вышли. В руках их больше денег, больше средств быть властными, чем у меня, но они хотят быть не властными, а богатыми. Для них деньги не средство, а цель, и потому им нужна охрана закона. А кому необходима дружба с человеческими постановлениями, тот уже обязан общепринятой нравственностью, тут уже связан страхом общества. Кто нуждается в том, чтобы его сторожили, тот уже сам слуга сторожа, который ему служит. А я свободен. Они номинальные властелины, в сущности, рабы своих капиталов. Я неограниченный повелитель своего. Потому что в то время, как все действуют, чтобы иметь деньги, я имею деньги, чтобы действовать. Капиталы Вандербильтов, благоустроенные Лены, тесно связанные взаимным благополучием и охранением со своими баронами. Мой, беспощадная и не ждущая пощады, кочевая орда, дикая шайка кондотьеров, пущена искусным вождем в ход на пан или пропал. Чего Сфорца искал железом, Ревизанов ищет золотом. 100 миллионов рублей достаточно умному человеку, чтобы стать счастьем или горем своей страны. Обладатель миллиарда отражает свое влияние на всех частях света. Я уже считаюсь одним из крупных капиталистов, но я много богаче, чем обо мне думают. Через 3 года у меня будет 100 миллионов, через 5 — 300, через 10 — миллиард, а тогда...